За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно. Беспросветной темной ночью очнулся он от резкого пронизывающего насквозь холода. С трудом Григорий натянул на себя полу тулупа, лег на спину. По черному небу ветер гнал на юг сплошные клубящиеся тучи. Редко-редко в крохотном просвете желтой искры вспыхивала на миг одинокая звезда, и снова непроглядная темень окутывала степь. Уныло свистал в телеграфных проводах ветер, срывался и падал на землю редкий и мелкий, как бисер, дождь. С правой стороны дороги надвинулась походная колонна конницы. Григорий услышал издавна знакомый, согласный, ритмический перезвяк подогнанного казачьего снаряжения, глухое и тоже согласное чмоканье по грязи множества конских копыт. Прошло не меньше 200, а топот все еще звучал. По обочине дороги шел, вероятно, полк. И вдруг впереди, над притихшей степью, как птица взлетел, мужественный, грубоватый голос запевал. Оборвалось внутри Григория. Внезапно нахлынувшее рыдание потрясли его тело, спазмы перехватило горло. Как только зазвучала песня, разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком, чутком молчании. Лишь стук колес да чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Еще, как сквозь сон помнил Григорий, очнулся он в теплой комнате. Не раскрывая глаз, всем телом ощутил приятную свежесть чистого постельного белья, в ноздри ему ударил терпкий запах каких-то лекарств. В первый момент он подумал, что находится в лазарете, но из соседней комнаты донесся взрыв безудержного мужского хохота, звон посуды, зазвучали голоса. Кто-то знакомый басил. Тоже умник нашелся. Надо было разузнать, где наша часть. Мы бы и пособили. Ну, какого ты черта губы развешал? Плачущим голосом Прохор отвечал. Да господи, боже мой, почем же я знал? Мне-то, думаете, легко было с ним нянчиться? Жовками, как малое дитя, кормил. Молоком отпаивал истинный Христос. Нажую ему хлеба и пихаю в рот, ей-богу. Клинком зубы разжимал, а один раз зачал ему молоко в рот лить, а он захлебнулся и чуть не помер. Ведь это подумать только. Купал его вчера. И купал его, и машинкой волоси постриг, а на молоко все деньги прохарчи. Да мне их не жалко, прах возьми.